Глава 49. Телефон Леонида Соколова зазвонил, едва тот вышел из машины. Он только что вернулся домой с работы. Леонид жил один в небольшой двухкомнатной квартире на окраине города. «Слушаю», — ответил Соколов. «Леонид, ты облажался!» — рявкнул раздраженный голос. Соколов вздрогнул и поневоле сжался в комок. «Это вы?» «В компании известно, что ты причастен к кражам!» «Но как же так?» — не на шутку перепугался Леонид. «Вы же говорили, что все будет шито-крыто, что никто ничего не узнает». «Видимо, девчонка оказалась умнее, чем мы предполагали. Или ты оказался не так осторожен, как следовало?» «И что же мне теперь делать?» — истерично воскликнул Соколов. «Бежать, что же еще?» «Куда и на какие деньги?» «Не переживай». «Я не оставлю тебя на произвол судьбы. Если тебя схватят и пришьют кражи со складов, то на тебя повесят и кражу взрывчатки». «Вот именно». «Собирай вещи, сейчас я приеду и дам тебе денег. Тебе есть куда податься?» «У меня родственники на Урале. Я могу уехать к ним». «Отлично. Затаишься на какое-то время. Когда страсти утихнут, я дам тебе знать. Все понял?» «Да». «Собирайся. Я буду у тебя через час». Соколов отключил связь и торопливо зашагал к двери своей квартиры. Вещей у него было относительно мало, так что на сборы не уйдет много времени. «Леонид?» — изумленно воскликнула Настя, выслушав доклад Дениса. «Но как он мог? Я доверяла ему. Мы с ним обсуждали столько вопросов». «Мы все ему доверяли», — сказал Логинов. «И все оказались обмануты. Теперь многое сходится. Он, как помощник прораба, имел доступ ко всем складам предприятия, к ангарам на площадках и к помещениям в портовой зоне. Он имел доступ даже к нашей взрывчатке». «Думаешь, он мог продавать ее?» «А почему нет? Вот только сам он никогда бы до такого не додумался. Я знаю его не первый год, он явно на кого-то работает». «Я немедленно позвоню Данилу», — сказала Настя. «Пусть арестуют этого типа. Кто знает, может, благодаря ему нам удастся выйти и на заказчика?» Настя сняла трубку и набрала номер Данила Бакшеева. Леонид Соколов быстро собрал дорожную сумку и теперь сидел на диване в собственной гостиной, ожидая приезда важного человека. Соколова всего трясло от волнения. А если легавые приедут быстрее? Он уже успел 10 раз пожалеть, что вообще согласился на эту авантюру. Но ему пообещали за это деньги, впечатляющую сумму, и он согласился. Все шло очень хорошо. Он вывозил со строек материалы и продавал их на сторону. Строительство задерживалось, и никто ничего не подозревал. Лишь недавно этот молодой хлыщ Логинов начал рыться в бумагах и обнаружил недостачу. Если бы не он... Леонид нервно закусил губу. «А если они докопаются и до взрывчатки?» Тогда ему точно не поздоровится. Он не один ящик передал тому мрачному типу, Корнееву. С помощью этой взрывчатки была уничтожена трансформаторная будка и склад красок. Сама выскочка Настя тогда едва не погибла. Они наделали немало шума, здорово напугали девчонку, а экологи назначили компании огромный штраф. Все шло просто замечательно, пока Логинов не сунул в это дело свой нос. В дверь позвонили, и Леонид едва не подскочил от неожиданности. «А если это полиция?» Соколов встал с дивана и на цыпочках подошел к входной двери. Он прильнул к дверному глазку и выглянул на лестничную клетку. За дверью стоял именно тот, кого он ждал. Леонид вздохнул с облегчением. «Минутку», — сказал он и взялся за латунную дверную ручку. Удар тока огромной силы прошил его тело насквозь. Леонида отшвырнуло от двери. Он упал бы, но его рука намертво пригорела к раскаленному железу. Держась за дверную ручку, Соколов в страшных судорогах корчился на полу прихожей. Последним, что он ощутил перед смертью, был тошнотворный запах его собственной паленой плоти. Данил и Андрей подъехали к его дому 15 минут спустя. Уже в подъезде они ощутили запах раскаленного металла и горелого мяса. Дверная ручка квартиры Соколова выглядела оплавившейся. «Что это?» — удивился Андрей. «Похоже, что опоздали», — обреченно произнес Данил. Вызывай группу.